как посещать врача. Прежде чем попасть к доктору, обычно приходится сидеть в очереди в приемной. После 50 минут ожидания вы начинаете понимать истинное значение слова «пациент». В английском языке слово «пациент» созвучно со словом «терпеливый». Но за это время у вас появляется возможность рассмотреть всех остальных симулянтов. За исключением тех случаев, когда в очереди оказывается человек, голова которого на самом деле застряла в кастрюле, всегда закрадывается подозрение, что все посетители просто отнимают бесценное время доктора, которое следовало бы целиком и полностью посвятить лечению вашей смертельно опасной сыпи. Стены в приемных часто украшают информативными плакатами. Отнюдь не радует глаз такая картина, когда пожилая миссис поджатые губы тихонько сидит под постером с надписью «Венерические заболевания». Они уже подобрались к интимным зонам вашего сексуального партнера. Когда вы наконец-то попадаете в покои доктора, он бросает на вас беглый взгляд, желая удостовериться, что вы не страдаете кастрюльным синдромом, и спрашивает, как вы себя чувствуете. Это не светская беседа, поэтому не стоит произносить заученное, ни на что не жалуюсь. Если у вас появится возможность, то поведайте ему в мельчайших подробностях обо всех многочисленных болезнях вашей второй половины, которые так легкомысленно игнорируют уже в течение нескольких месяцев. Потом доктор задаст вам какой-нибудь дополнительный вопрос вроде «Боль усиливается, когда вы сидите?». На самом деле он уже знает, чем вы болеете, просто пытается создать впечатление, что необходимо провести сложнейшее медицинское обследование, чтобы определить первопричину вашей загадочной простуды. Беспокоиться стоит только в том случае, когда доктор начинает копаться в толстенном справочнике и рассматривать разноцветные схемы жуткого вида. Чем бы вы ни болели, врач непременно возьмется за стетоскоп или захочет измерить ваше артериальное давление. К стетоскопу и эскулапы обращаются, если они уже больше не в силах выносить вашу болтовню. При измерении давления всегда возникает ощущение, похожее на то, как кто-то крепко хватает тебя за руку, желая выяснить отношения. Если доктор заключает, что давление в норме, то потом вам будет как-то неудобно заводить разговор о своих сломанных ребрах и пробитом легком. Самый страшный человек в приемной — это девушка-регистратор. У нее идеальная память на лица, и когда вы звоните записаться на прием, она тут же вспоминает вашу медицинскую карточку и тот факт, что вы являетесь серийным транжирой средств Государственной службы здравоохранения, досаждая докторам периодическими грибковыми инфекциями. В каждой поликлинике есть доктор, который немного туповат. К такому врачу можно попасть всегда, и в дневные, и в вечерние часы. Но вы с таким же успехом можете проглотить пару таблеток аспирина и через 2 недели повторить эту процедуру, если ваш брюшной тиф все же не пройдет. Когда вы устроитесь в приемной, в кабинет каждые полчаса будут вызывать пациентов, которые записаны не к вашему доктору. Примерно через 1,5 часа из кабинета вашего врача наконец-то выйдет пациент, и вы спросите себя, что же у него такого, чего нет у меня? Вероятно, ответом будет: частная медицинская страховка.